предложенная королевой Лянь невеста, ждала меня в одной из таких беседок, и, к стыду своему, я чуть не спутала ее со служанкой. А что? Две девушки расположились на подушках, одна играла на флейте, другая сидела у широкого окна. Решетчатые створки распахнуты, внизу — гладь пруда, подсвеченная плавающими фонариками. Сидела и смотрела на звезды. Обе показались мне сначала совершенно одинаковыми. У них даже одежды были похожи. Одна в розовом платье на манер лянь, не таком широком, как местные, а другая в сиреневом. Женщины в лянь обходятся без накидок, и платья у них не халаты, а именно платья, под грудью подвязанные шелковой лентой. Грудь от этого кажется больше, чем есть. Такой вот трюк. На девушках не было ничего роскошного, и я решила сначала, что две служанки пришли сюда отдохнуть. Или младшие наложницы из императорского гарема. «Рен, это они?» — шепотом уточнила я. Рен, конечно, все уже знала, мамину протеже в том числе, и с улыбкой ответила. «Да, господин». Я присмотрелась к девушкам внимательнее. Та, что играла на флейте, глянула в ответ и подмигнула. «Лисичка». «Которая?» Ответ уже был понятен. «Та, что играет». Девушки здесь стремятся показать, как они умелы в женском искусстве. В музыке в том числе. Нужно же ублажать мужа. Хотя бы так. Но Рен взглядом указала на ту, что в упор меня не замечала. Девушка-лисичка с флейтой, казалось, вот-вот засмеется. Мелодия стала игривее, веселее. Я поборола желание показать ей язык и подошла к той, что увлеклась звездами. Сев неподалеку, тоже задрала голову. Не могу сказать, что я первый раз смотрела на местные звезды, но впервые у меня нашлось время сделать это повнимательнее. Они были как наши, только в большем количестве, и рисунки созвездий вроде бы другие. Много-много, высоко-высоко, они заставляли думать о вечном, что человек — песчинка в море времени, что все мои желания и мечты на самом деле приземленные и ничего не значат для Вселенной, и что звезды светили, светят и будут светить даже после моей смерти. Странные мысли. «Что вы думаете, ваше высочество?» — спросила вдруг мамина протеже, а ее голос оказался созвучен голосу флейты. «Когда смотрите на звезды, что вы думаете?» «Что они будут жить, когда я умру?» — отозвалась я, не опуская головы. «Вы считаете это несправедливым?» — поинтересовалась девушка чуть погодя. «Нет, должно же быть в мире что-то вечное. В моей прошлой жизни говорили, что звезды гаснут, и что когда-нибудь умрут и они, и Вселенная. Или, как Феникс, Вселенная все же возродится вновь из Большого Взрыва, и так будет повторяться вечность. Я боялась сказать подобное сейчас. Это наверняка было противно местным сказаниям, и девушки бы решили, что принц снова несет чепуху». «Я не услышу об этом стих, ваше высочество», — сказала девушка, помолчав. «Я больше не сочиняю стихов». «Отчего же?» — она искоса посмотрела на меня. «Память отшибла». Прозвучало это грубо, и девушка замолчала. А я вдруг поняла, что мне не хватает ее голоса. Уж очень гармонично он звучал с флейтой. «Простите, госпожа, я не хотел вас обидеть». «Вы не обидели». Она тоже не опускала головы. Создавалось впечатление, что на звезды ей смотреть приятнее, чем на жениха. Я не страдаю иллюзией, что принц безумно красив, но разве не интересно взглянуть на будущую корону, которую вот-вот наденешь? «Принц», — продолжила эта странная невеста, — «я понимаю, что вам неприятно говорить со мной. Вы дали матери обещание, и вы здесь. Я тоже дала обещание. Мы оба здесь из чувства долга. Давайте потерпим еще немного и разойдемся. А завтра вы скажете государине, что я вам не понравилась, и больше мы никогда не встретимся». Обомлев, я продолжила смотреть на звезды. «Что, вот так? Все хотят замуж за принца, а это тут из чувства долга. «Ну да, как же?» «И что же, госпожа даже корону не хочет?» — недоверчиво спросила я. «Корону?» — удивилась она. «Святая наивность?» «Да, мою». Я по-прежнему любовалась звездами, говоря это. «Ваш отец или дядя, или кто там, убьет меня, когда вы забеременеете, и вы станете императрицей-регеншей. Или, в крайнем случае, матерью императора». Девушка усмехнулась, тоже не сводя со звезд задумчивого взгляда. «У меня нет ни отца, ни дяди, ваше высочество. Я сирота. И если убьют вас, то не сдобровать и мне. Мне жаль, что вашему высочеству приходят в голову такие мысли о предстоящей свадьбе. А какие еще мысли должны мне приходить?» «Как вас зовут?» — снова нарушила тишину я. «Мэйлин», — просто ответила она. «Ни рода, ни титула, ничего». «А что вы сделаете, если я скажу завтра, что вы мне понравились, Мэйлин?» Она улыбнулась. Грустная получилась улыбка. «Значит, завтра вечером я снова буду смотреть здесь на звезды». У меня впервые мелькнула мысль, что эта Мэйлин, пожалуй, лучшая невеста среди всего этого цветника на отборе. Она хотя бы на человека похожа, а не на моего убийцу. «Почему мать выбрала именно вас, Мэйлин?» — спросила я напрямик. «Мне не дано постичь мысли и решения государыни», — тихо и равнодушно ответила девушка. «И все же», — настаивала я, — «какие-то соображения у вас наверняка есть?» «Да, государыня почему-то высокого мнения обо мне и хочет вам счастья, принц», — вздохнула она. «Но она ошибается», — не сдержалась я. Мэйлин на шутку не ответила, лишь тихо произнесла. «Этого мне точно знать не дано». Мы опять замолчали, и на этот раз тишину нарушила Мэйлин. «Что вы собираетесь делать, ваше высочество?» Наверное, она спрашивала о том, что я отвечу завтра матери, когда она спросит о своей протеже. Или о том, кого я выберу в конце отбора. Но я ответила. «Смотреть на звезды, Мэйлин. Смотреть на вечность». Она впервые окинула меня долгим взглядом и кивнула. «Да, принц, давайте смотреть на звезды». И мы смотрели на звезды. Такое вот свидание. А завтра я скажу матери, что мне нравится ее выбор, и я согласна, но пока что стоит потянуть время. Мне почему-то кажется, что из этой Мэйлин выйдет толк. Я не знаю, какой, но в моей партии она что-то вроде, если не королевы, то ладьи. Узнать бы, она не шепчущая. Мой ручной колдун в гареме еще не отлежался. Лекарь передал, что беспокоить без особой надобности его пока не стоит. Что ж, подождем. Принцесса на Монаки. Свиток 15. Восьмой день 6 луны. Ох и жара! Ивы с вишнями давно отцвели, а воздух теперь душен и влажен, давит, как в сауне. Говорят, в море пришли медузы. Кто-то из сынков правого министра искупался, обжегся и теперь помирает. Я спросила у Рен, всегда ли здесь так. Она сказала, что да, это и для слив полезно, урожай будет хороший. Рен не зря за сливы переживает. Из них вино делают, сладкое, золотистое. Пьешь как сок и вроде не пьянеешь. Потом, правда, встать не можешь, до того в голове шумит. Все вокруг влажное, не только воздух. Постель, одежда, а особенно я. Пот в прямом смысле течет ручьями. Придворные и старшие слуги обмахиваются веерами. На них снова мода. И чтобы рисовая бумага обтягивала бамбуковые рейки, а на ней обязательно был написан стих какого-нибудь местного философа. Мне вручили любимый веер принца, на котором огромными изящными иероглифами красуется «Всегда будь готов умереть». Рен очень удивилась, когда я в нее этим веером запустила. Оказалось, это написано изречение великого Ханабусы Носумиреко, и оно никак не может считаться оскорблением. Я поинтересовалась, как долго жил этот Ханабуса. Оказалось, до глубокой старости, лет так до 80. Долго же он готовился умереть. Пишу это сейчас, и одна у меня забота. Как бы пот со лба на бумагу не капнул. Позвала слуг, сидят рядом на подушках, обмахивают меня чьими-то перьями. Я прямо как персидский царь, только никакого толку от этих обмахиваний. Горячий влажный воздух туда-сюда гоняется, как в бане березовым веником. Наверное, помру я отнюдь не от яда или кинжала в спину, а от местной погоды. Этой ночью скоропостижно скончались 5 наместников из 20. С остальными я просто не успела пообщаться. Говорят, народ сопоставил факты, и слух о том, что я не принц вовсе, а они, стал громче. Пришлось сходить в местный храм, обкуриться ароматными травами, ополоснуться святой водичкой и ударить в гонг. Последнее мне особенно понравилось. Я дубасила в этот гонг, как ребенок в игрушечный барабанчик, аж все монахи сбежались, потому что я их медитацию нарушила. Пришлось извиняться. Храм я специально посетила тот, что располагается ближе всего к торговой площади, поэтому на выходе нас с Рен встречали. Телохранителей я с собой не взяла. Пауки что-то пока не прислали своих, а императорские не вызывали доверия. Но посмотрела на толпу и поняла, что зря, наверное, без охраны пришла. Толпа смотрела на меня и молчала. Может, все ждали, что я полыхну? Или из кожи вон выскочу, что тут с чудовищами после святой водички случается? Положение спасла Рен, завопив очень громко, противно, но представительно. «Дорогу наследному принцу!» Я вскинула голову и приняла важный вид. Мол, ну и что, что одежда на мне попроще? Я, может, инкогнито. А так, глядите, принц. Не верите? Да как вы, чернь, смеете во мне сомневаться? Невероятно, но это сработало. Люди расступились, а потом даже упали ниц, образовав узкий коридор, по которому величаво прошла я, а за мной Рен, недовольно зыркая вокруг. Так нас провожали до самого дворца. Вот не понимаю я народ. Когда император своих братьев из окон выкидывал, это значит, было нормально. А когда я с нежитью договаривалась и творила, между прочим, справедливость, это прям жуть как странно, а может, даже грешно. Главное, что все получилось. По дворцу тоже поползли слухи. Министры, как и народ, сложили 2 и 2, только сумму получили немного другую. Я явилась без приглашения к еще 5, и видели бы вы их лица, бедняги. Словно я их на горячих углях танцевать заставила. «Господин, вы ищете смерти», — говорили они, а сами прятали глаза. «Будет буря». «Укройтесь, пока гроза молодые деревья ломает», — подхватывала я. «Смотрите, как бы гроза потом не сломала вас вместе со старым кленом, а то всякое бывает». Сегодня мне тоже ничего определенного не сказали, так что я с чистым сердцем оставила у министра в могильную землю и прах. Во-первых, я Юрой обещала. Во-вторых, эти трусы были мне невероятно противны. Ах, император страшный, ах, принц тоже почему-то озверел. А может, это и не он вовсе, а совпадение, и те умершие наместники просто чем-то отравились. Ничего, еще 5 сдохнут этой ночью, и мы посмотрим, какое это совпадение, сморчки трусливые. Тьфу на вас. Поговаривают, резко выросли в цене амулеты от нечистой силы, а за раба колдуна на черном рынке такую цену дают, просто держись. Давайте, давайте, не помогут они вам, от совести не спрячешься. Мерзавцы, сначала наплодили нежить, а потом... Ну и черт с вами. Днем на обед, еще раньше матушки, меня позвал император. Этого следовало ожидать, и я думала, что как приду, в меня полетит чаша с рисом или вином. Ну, хотя бы светильник. Нет, его величество встретил меня ласково, как настоящий заботливый отец. Подкладывал любимые блюда, улыбался, глядел задумчиво. А у меня вдруг резко пропал аппетит. У наших ног крутилась белая кошка, которой я незаметно все куски искармливала. Император, конечно, это видел. Он очень удивил меня, когда отбросил фальшивую нежность и прямо спросил. «Эчи, чего ты хочешь?» «Государь», — я уставилась на него в изумлении. «Ты изменился», — — сказал император. «Эля все-таки извлек урок с прошлого раза. Если так, то это хорошо. Это показывает тебя как будущего правителя с нужной стороны. Скажи, Чи, ты правда думаешь, что мать позволит тебе править самому?» Вряд ли слух о том, что сын хочет его свергнуть, стал для императора новостью. «Ваше Величество, я не понимаю». Я равнодушно пожала плечами. «Все ты понимаешь, Ичи», — перебил государь. «Как говорят, голодная собака палки не боится. Чего ты хочешь, Ичи? Клянусь, я дам это тебе. Наш союз будет куда плодотворнее, чем с твоей матерью. Подумай об этом». Я молча смотрела на него. Слов не было. «Давай мириться, Ичи. Я не желаю тебе зла, ты же мой наследник». «Тот и мои телохранители мрут, как мухи», — вырвалось у меня. Государь нервно дернул щекой, но сдержался, попытавшись меня убедить. «Ичи, не я натравил на тебя синих плащей, клянусь». «Ну да, ну да. Скажи еще, что канцлер. Или левый министр, или правый. Все, черт возьми, под тобой ходим. Кто же еще?» «Ичи, подумай», — настойчиво продолжал император. «Кому выгодна смута между нами? Смута в нашей империи. Ты понимаешь, к чему мы идем?» «Понимаю», — подумала я. «Смута выгодна мне. Ты сдохнешь, псих, и я лично развею твой прах по ветру, и тогда, надеюсь, меня, наконец, оставят в покое». «Ты не понимаешь?» Император поймал мой взгляд и отложил палочки. «Тогда скажу прямо. Твоя мать давно мечтает прибрать Дайкоку к рукам. И если добьется этого, то сожжет империю дотла. Но кому это интересно? Ты всегда был добрый, Чи. Ты правда этого хочешь?» Я не выдержала и рассмеялась. Император покачал головой, и на мгновение в его взгляде мелькнула боль. Мелькнула и исчезла. А потом он подался вперед и заглянул мне в глаза. Мне стало холодно, а в голове словно черви завозились. Жуткое ощущение. Внезапно все прекратилось. Император поморщился и надолго приложился к кувшину с вином. Хлестал прямо из горла. «Эчи, ты знал, что шепчущий, которого ты укрываешь и который поставил тебе защиту, он еще и колдун. Именно он пытался убить тебя во сне. Помнишь свои кошмары?» «Те самые, когда Ли узнал, кто я такая». «Государь?» Я тоже глотнула вина. «Простите, не понимаю. Какой шепчущий, какой колдун? Я никого не укрываю». «Понимаешь», — усмехнулся император. «Тот самый шепчущий, что прячется в твоем гареме. Лучше убей его. Думаешь, почему он еще жив? Я щадил его. Ха! Он сильнее меня, и, поверь, если ему предложат цену выше твоей, он, не задумываясь, тебя предаст». «Как и все в этом дворце». Я посмотрела на императора пустым взглядом, как человек, который вообще не в теме, ничего не понимает, да и не хочет понимать. «Дурак ты, Чи», — сказал напоследок отец. «Я погибну, но и ты долго не протянешь. Неужели ты этого не понимаешь?» Я еле сдержалась, чтобы не выпалить правду. «Сына своего вы уже уморили. Разве несправедливо и вам за ним отправиться?» Еще и на мать наговаривает. Да она от души в принца не чает. Святая женщина, император и мизинца ее не стоит. В гарем я направилась сразу после этого разговора. Ха, направилась. Побежала. Шепчущего перепрятывать. Зря, все зря. В этой игре я новичок и дилетант, император обыграет меня на раз-два, но даже понимая это, бездействовать я не могла. Очень предсказуемый шаг, за который я тут же поплатилась. Один из слуг, встречавших меня, бросился в ноги, спрятав при этом в рукавах короткий кинжальчик. Но мне повезло. Рен меня толкнула, хотя и сама поцарапалась, но лекарь сказал, что рука заживет. Остальные слуги кинулись в рассыпную, такие испуганные, будто и не знали. Предатели, все купленные. И ни одного стражника в округе, разумеется. У меня имелся такой же короткий кинжальчик, но выхватить его не успела. Слуга, в отличие от принца, не был стеснен десятком одежд и потому двигался молниеносно. Не знаю, как я додумалась схватить фонарь и принять удар на него. Этому меня когда-то научил Ли. Правда, упражнение одно, а реальность, конечно, совсем другое. Сердце принца, естественно, попытавшись взорвать грудь, застыло где-то в горле. Но нервы у настоящей меня всегда были железные. Я держала фонарь, смотрела на убийцу и даже успевала думать, что главный паук — гад и сволочь. Во-первых, где его обещанные телохранители? Во-вторых, как он додумался отправить ко мне своего паучонка, когда я только-только начала выигрывать? Дальнейшее произошло очень быстро. Слуга метнулся назад, вырвав кинжал вместе с фонарем, и тряхнул им, высвобождая клинок. Фонарь мягко упал на циновки, а наемник бросился ко мне снова. Как на тренировках, я отступила влево, подставив подножку, и схватила слугу за протянутую руку, выворачивая. Столько раз мы это отрабатывали вместе с Ли, а потом и с телохранителями. Но после всего этого я сделала то, чего на тренировках мы никогда не делали. Вскрыла слуге горло своим кинжалом. В фильмах, когда такое показывают, кровь обычно течет в сторону, и проигравший быстро, спокойно умирает. В реальности же слуга бился в моих руках, заливая мой шелковый верхний халат горячей липкой кровью, которая, кстати, пахнет потом, железом и страхом. Наемник бился и смотрел на меня, а я на него. Молодой совсем мальчик, лет 18, не больше. Я вдруг осознала, что ему просто заплатили, а может, даже внушили или заставили напасть на меня. В этой войне он случайная жертва, а я его своими руками. Меня затошнило. Позже, когда Рен увела меня в купальню, я забилась в угол, не давая себя раздеть, и дрожала, так дрожала, пока не заметила в другом углу в тени Шики. Наверное, он специально мне показался, а может и нет, не знаю. Но его внимательного взгляда мне хватило, чтобы выпрямиться, вытереть слезы и заставить взять себя в руки. Того слугу похоронили по всем правилам. Это я приказала, потому что так-то его вообще собирались просто бросить в выгребную яму. Я буквально недавно вернулась с похорон, и если Юре этого неудавшегося убийцы придет сегодня за мной, я готова. Шепчущего все еще нужно было перепрятать, и я мысленно отвесила себе пинок под зад, а потом потащилась к нему в комнату, готовясь увидеть там живописный труп. Труп и правда был, еще одного убийцы. Лежал прямо у двери, свеженький, даже не остывший, и живописный такой. Впервые я видела, чтобы самому себе пытались глаза выдавить и пальцами до мозга достать. «Мичи», — сказала я как можно спокойнее, — «мы уходим». Шепчущий или колдун, или кто он там, стоявший посреди комнаты, рассмеялся и поднял голову. Рен рухнула за моей спиной, как подкошенная, а вместе с ней упали другие слуги. Я помню, как они стонали, и помню, что слышала это, уже сорвавшись с места. Шепчущий смотрел на меня так же, как Ли однажды, когда у него не вышло меня заколдовать. Этот колдун не был хорошим воином и не тренировался, как я, последнее время, поэтому успел лишь шарахнуться в сторону и попытаться остановить мою руку, но и только. А я знала, куда нажать, чтобы, если не сломать, то вывихнуть сустав точно. Его крик зазвенел у меня в ушах, зато слуги больше не стонали, а Рен даже попыталась встать. Я схватила шепчущего за волосы, прижала клинок к горлу и заставила смотреть на меня. «Ну давай, колдуй! Что?» И сама свой голос не узнала, так могли бы шипеть Юрой. Колдун усмехнулся мне в лицо и довольно внятно произнес: «Что ты сделаешь мне, принц, чего еще не сделал твой отец?» А ведь император предупреждал меня насчет него. Отлежался, значит, а теперь... Прости-прощай, сволочь неблагодарная. Убил бы меня, если бы ему предложили, точно бы убил. И ведь предложили бы, Желающих нынче много, даже больше, чем раньше. К тому же он уже пытался. Сволочь. Отдам тебя моим друзьям Они. Ты сильный. Им надолго хватит. Усмехнулась я в ответ. Это подействовало. Страх в его глазах стал искренним. Шепчущий даже на колени попытался встать, почти не переигрывая. «Не надо, господин, пощадите!» Связав юношу, я приказала Рен. «Готовьте повозку». «Господин?» — выдохнула служанка. «Едем в лунную рощу». Шепчущий забился в веревках так, словно я уже над ним меч занесла. «Ну-ну, еще нет, не так быстро. Я же не дура, прямо в рощу соваться». Мы Шепчущего сначала портрет написали. Рен постаралась. А после в том лесу, что рядом с рощей, повесили с предложением «Дарю в обмен на помощь». Говорить сквозь кляп колдун не мог, но я видела его взгляд, где мольба сменялась ненавистью, достойной Юрой. Чуть позже кляп вынули, и Шепчущий сказал напоследок «Я приду за тобой потом». Нежитью, стало быть, поняла я и хмыкнула. «Вставай в очередь». «Но хватит о нем. Давайте лучше расскажу, кто за ним явился». Время было уже позднее, на небе ярко горел закат. Я устроилась у пруда солнечной веранды борделя. Помните снежные лилии? Теперь он считался проклятым, так что я отвалила хозяйке кучу денег и стала использовать его как штаб-квартиру для всяких темных делишек. Например, для новой встречи с нежитью. «Если ее пригласить», — говорила Рен, — то она придет, как Юрой в прошлый раз. Наверное, объявление считалось приглашением, потому что потусторонним вниманием меня не обделили и теперь. Я пила чай, стараясь игнорировать ненавидящий взгляд Шепчущего, привязанного к колонне неподалеку, и объедалась хурмой. Люблю ее, ох. На мгновение я отвернулась, а он уже сидел по другую сторону стола, на подушке. Золотоволосый мальчик со взглядом старика. Глаза у него были, кстати, необычные, ярко-фиолетовые, красивые такие, я на него как вытаращилась. Так и сидела минуту или две, не в силах слова сказать. Точно наваждение какое-то. Кирин терпеливо ждал, смотрел на меня и скорбно улыбался. «От тебя несет кровью! Свежий! Кого ты убила, несчастная девочка?» Рен со мной не было. Я оставила ее за воротами лилий, хотя не больно-то она и стремилась зайти в проклятое здание. Так что слышал настолько Шепчущий, который вытаращился на меня так, словно я прямо при нем из тела принца вылезла, и что-то замычал в кляп. Я посмотрела на свои руки, перевела взгляд на Кирина и еле сдержала слезы. Моего убийцу. Мальчик Кирин закрыл нос ладонью, словно я и впрямь воняла, и тихо сказал, «Так не должно быть, ты не должна расплачиваться за его желание». «За чье?» Я подалась вперед. Кирин отпрянул. «Пожалуйста, не приближайся, ты убила сегодня человека, и я не могу долго находиться рядом, ты вынуждаешь меня уйти». «Зачем же ты тогда пришел?» Я отодвинулась подальше. «За ним». Он посмотрел мне за плечо на Шепчущего. Колдун крупно задрожал, словно не мальчик сидел перед нами, а нечто пострашнее Юрой. «Взамен я предлагаю тебе услугу», — сказал Кирин. «Но только одну». «А если я приведу тебе еще Шепчущих?» Я снова подалась к нему. Кирин отшатнулся. «Глупая несчастная девочка! Справедливость должна восторжествовать. Если ты приведешь ко мне невиновных, я не приду». Я мало что поняла, но основная мысль до меня дошла. Любой Шепчущий не подойдет. «Чего ты хочешь, девочка?» — спросил Кирин, грустно глядя на меня. Позже Рен объяснила, что просьба должна быть во благо, иначе Кирин не только ее не выполнит, но и меня убьет. Я этого не знала, но мне повезло. Просьба была следующей. «Научи меня, как освободить наемников клана Синих Пауков». Они служат главе из необходимости, и он держит их колдовством, как я поняла. Кирин кивнул и осторожно, словно я была страшным насекомым, взял меня за правую руку. Легкий зуд, а следом холод. Через миг в центре моей ладони поселилась золотая искра. Она мерцает и сейчас, когда я на нее смотрю, почти незаметная. Думаю, императору о ней уже доложили. «Коснись этим их татуировки!» Голос Кирина звучал все так же печально. «Тогда они будут свободны!» Я поклонилась и посмотрела вопросительно. «Что теперь?» «Развяжи его!» — вздохнул мальчик. Я осторожно вытащила кляп изо рта шепчущего, а потом перерезала веревки, но кинжал убирать не стала. Если сейчас этот мерзавец даст дёру, как я его, спрашивается, догоню? Но шепчущий, дрожа, рухнул на пол. Мгновение, а может и дольше, он смотрел на Кирина, а Кирин — на него. Из глаз колдуна брызнули слезы. Он схватил со стола чашку, разбил и осколком перерезал себе горло. «Не зови меня больше», — сдавленно произнес Кирин, стараясь не смотреть на кровь, и отступил к краю террасы. «Ты сам явился?» — подумала я. Позднее Рен рассказала, что Кирины чуть ли не единственные духи, которые приходят к нуждающимся, но всегда просят за свои услуги соразмерную цену. А еще они обличают преступников, и те умирают, обычно от мук совести. Я посмотрела на труп шепчущего и подумала, что представляла сделку с нежитью как-то иначе. Кирин исчез. Не знаю как, может, в закатных лучах растворился, а я получила, что хотела. Наконец опомнившись, я неуверенно позвала. «Шики, ты здесь?» Наемник возник из тени, словно тоже был нежитью, посмотрел на меня и сказал: «Не нужно, госпожа». Меня осенило, что он тоже все знает. Он слышал, если не Юрой тогда, то Кирина сейчас. Я залпом выпила весь чай и захотела просто... Не знаю, не быть, наверное. Проклятие, как же достало все. Еще и Шики меня добил. Вытащил один из своих мечей и направил лезвие себе в грудь. Я еле успела удержать его руку. «Что ты делаешь?» «Так будет правильно, госпожа», — спокойно сказал он. «Вы хотели мне помочь, а я стану угрозой для вас. Чем больше людей знают вашу тайну, тем хуже для вас». «Ты знаком с Ли?» — дошло до меня. «Отпустите, госпожа», — сказал Шики, кивнув. «Идиот благородный. Что ж здесь, у убийц такая высокая мораль?» Я чуть не порвала его рукав, потому что Шики сопротивлялся. Одновременно удерживать меч и вырываться из моей хватки ему было неудобно, иначе бы я с ним не справилась, наемник-то был куда сильнее. Спустя несколько минут возни все получилось. Шики вздохнул свободно, и мертвый паук, здоровенный такой, упал на пол, дрыгнув напоследок лапками. Алый солнечный луч лег на него, и паук рассыпался жирным пеплом, пачкая пол. Мы с Шики опомнились одновременно. Наемник рванул меч на себя так, что я даже случайно порезалась. «Шики, мать твою, не дури!» «Госпожа, вы не понимаете, чем это вам грозит!» — воскликнул он мне в тон. «Да иди ты с миром!» — возмутилась я. «Тогда я вас выдам!» «Шики!» — я покрепче вцепилась в его ладонь, пачкая рукав кровью. «Что ты хочешь в обмен на свою верность?» «Клянусь, я это сделаю, но и ты принесешь мне клятву и будешь молчать. И разойдемся с миром». Он словно бы обмяк и проговорил, не глядя на меня. «Я больше не хочу убивать. Никогда. Это самое заветное мое желание». Мне оставалось его только пожалеть. «Что тебе мешает? Я сняла твою татуировку. Затеряйся где-нибудь в горах и живи счастливо. Только молчи обо мне и все». Шики усмехнулся, словно говоря: «Если бы это было так просто». А потом все-таки выпустил меч, встал на колени и произнес ту же клятву, что и Ли когда-то. «Ты же не хочешь убивать», — сказала я, не торопясь ее принимать. «Тогда зачем?» Шики нахмурился, словно не понял вопрос. «Я буду с вами, госпожа, пока вы не добьетесь своего. Буду беречь вас, а после я надеюсь на вашу милость. Надеюсь, что вы отпустите меня, госпожа», — наконец пояснил он. «Отпущу», — пообещала я. «Спасибо, Шики». «Вы могли бы привязать меня этой клятвой до того, как сняли татуировку, госпожа», — усмехнулся он. «Это было бы неправильно», — вздохнула я. «Пожалуйста, не зови меня госпожой. Если нас услышат...» «Не услышат, госпожа, но я повинуюсь». Так у меня появился телохранитель, которому я могла доверять, и личный шепчущий. Как говорится, повезло вдвойне. «Когда ты видел Ли последний раз?» — не могла не спросить я. «Недавно, госпожа. Если вы хотите его вернуть, просто позовите». «Лучше передай ему, чтобы ввалил куда-нибудь подальше от меня, желательно на край света», — бросила я, подумав, что сделает император, если найдет его. «Будет у него новый Ван Ян». Шики не стал ничего спрашивать и просто кивнул. «Я приведу к вам других пауков, ваше высочество. Они будут ваши», — уверенно добавил он. Я представила толпу таких же, как Шики, которым убийства осточертели хуже некуда. Представила, как заставляю их клясться мне, и почувствовала себя такой сволочью, что хоть сейчас удавись. Но они были нужны мне. Позарез нужны, а потом я сделаю для них все, что смогу. Господи, во что я превращаюсь? «Ли говорил, что вы добры. Он не лгал». Добил меня Шики и исчез. Словно плетью меня огрел. Возле моих ног все еще была кровь шепчущего, человека, чьей жизнью я купила себе отряд наемных убийц. Добрая, да. Меня опять затошнило. Теперь уже от отвращения к себе.